Когда я, наконец, вышла из офиса ТО «Изюм», солнышко уже перевалило через высшую точку своей зимней траектории на голубом небосводе. Людей на базарчике заметно поубавилось, и теперь он производил впечатление организма по-прежнему сложного, но существующего в большей степени для себя самого. Лоточники грелись чайком из термосов и ходили друг к другу в гости, угощались сигаретами. Аякса поблизости не было видно. На капоте моей машины по тонкому слою, припорошившего его снежка, чьим-то пальцем было криво выведено короткое матерное слово. Пришлось сметать его щеткой. Я запустила мотор и покинула это место. На ходу набрала номер телефона Веры. Она подняла трубку сразу, будто дежурила у телефона. Татьяна только и произнесла. Опять пришлось ее успокаивать. Обнадеживать особо я ее не стала. Подробно объяснила, куда и к какому времени ей следует подойти, чтобы мы могли встретиться. Разговор может оказаться непростым, а я пока не знаю, буду ли располагать достаточно для него временем после встречи с компаньонами твоего отца. Может быть, разговаривать придется в машине, на ходу. «Лучше бы, конечно, у нас дома», — робко предположила она. «Лучше. Если не будет ничего срочного, то мы так и поступим». Я не стала с ней прощаться и посоветовала не опаздывать, напомнив, что встреча наша нужна ей больше, чем мне. На стыке двух безымянных улочек, криво и горбато спускавшейся вниз к самой Волге, я, наконец, отыскала въезд в ряды нужного мне гаражного кооператива, затратив на это уйму времени и нервов. Два двухэтажных дома с черепичными крышами и потрескавшимися облезлыми стенами под слеповатыми окнами смотрели на белый свет со старческим равнодушием. Сбоку одного из них, под прилепленной к углу огромной красно-белой сигаретной пачкой, дверь дощатой свежевыкрашенной пристроечки открывала ход вниз, в подвалы, в подземелье. Рядом с ней намалеванная по трафарету призывная надпись «Бар» для привлечения жаждущего контингента, в котором, судя по утоптанности снега в том направлении, заведение недостатка не испытывало. Вторая и последняя достопримечательность места – пивной ларек, расположившийся вплотную к оперативным воротам. Прислонясь к нему плечом и прижав к замызганной телогрейке кружку со вспененным пойлом, равнодушно рассматривал мою машину работяга с отечным лицом. «Болезный, где здесь машины ремонтируют?» – спросила я у него, приспустив стекло. Выдержав паузу, сообразно его мерке собственного достоинства, болезный объяснил. «Там». Ткнул большим пальцем в сторону ворот и сдул в мою сторону пену с кружки. Я направила машину туда. Именовав ворота, оказалась на кооперативной гаражной улице со множеством темно-красных однообразных ворот. Без люди в прямом смысле этого слова. Черным по белому стрелки с надписью «Ремонт» были хорошо заметны на стенах. Следуя им, я раза два свернула, и, отвлеченная мыслью о глубинах этого лабиринта, едва успела остановиться, когда мне наперерез из какой-то щели вылетела белая семерка. Ее водитель, испугавшийся не менее моего, ударил по тормозам. Под их визг машина пошла юзом, глубоко вильнула и, подняв облако снега, едва вписалась в противоположный створ гаражного перекрестка. Я разжала пальцы, отпустила руль, перевела дух. «Чтоб тебя!» – пробормотала я, глядя на невысокого, белобрысого, по-летнему одетого паренька, спешащего ко мне явно не для того, чтобы сказать пару комплиментов в мой адрес. Машину он оставил с открытой дверцей. Ветер трепал его волосы, надувал пузырем рубаху. Я вылезла ему навстречу, готовая ко всему, кроме извинений. Он подошел почти вплотную. Встал, засунув в карманы замерзшие руки. «На ремонт?» — спросил, вцепившись в меня голубыми наглыми глазами. «В мастерскую. Поезжай за мной». Семерка, завывая задним ходом, попятилась в ту же щель, откуда появилась, и я двинулась следом, наблюдая, как она на полном газу рыскает из стороны в сторону. «Лихачество на небольшой высоте даст возможность друзьям и близким отнести цветы на вашу могилу». Фраза из пособия для пилотов начала века. Ее надо писать на ладонях таких вот любителей рысистой езды. «Будешь загонять?» – спросили меня о машине. «Нужды пока нет», — ответила я. После снежного блеска глаза не сразу привыкли к освещению мастерской. А когда это произошло, оказалось, что она освещена неплохо. Люминесцентными светильниками на стенах и потолке. Ну и хорошо. Работяги все уже ушли. Говоривший со мной был недомерком. По плечу мне не более. Толстый свитер из серой ангорки мешком отвисал с его впалой груди, а рот был полон стальных блестящих зубов. Три или четыре стандартных гаража, объединенные в общее помещение с носом перегородок. Термозаечный пол, стены, выложенные белым и черным кафелем. Смотровая яма, два станка, автоподъемник и рабочие столы вдоль стен. В торце крутая и узкая металлическая лестница ведет вверх, на крышу или неведомо куда. В мастерской не холодно и чисто, как в больнице. Похоже, о ней Валерка звонил. Этот имел остриженную наголо, с выпирающим вперед лбом голову. Кожаная безрукавка, надетая на голое тело, подчеркивала объемы накачанных до безобразия мышц. «Паша Ява», — подумала я. Но, взглянув на его дебиловатое лицо с крошечным вздернутым носом и пустыми глазами, усомнилась. «Бык», — определила я и не ошиблась на сей раз. «Да, Лаван, о ней». Мой лихач в углу у раковины держал руки под струей теплой воды. Отогревал. Подошел фиксатый, подал вперед и вверх треугольную голову и пристально, как-то даже пронзительно, глянул мне в глаза и тут же отвернулся. «Ведьма!» — протянул он с издевкой. «Иванова!» — поправила я его, почувствовав подступающее раздражение. «Татьяна!» Не этому недомерку вот так запросто называть мою кличку. Сбоку всхрапнул коротким смешком Лобан. «В сауне у Геннадича вчера новую шлюшку пробовали. Тоже Татьяна!» Поведение этих людей возможны самые неожиданные выверты. И звонок Жукова, при всей его высказанной им благожелательности, мог иметь характер, противоположный нужному. Тогда показушная злоба Фиксатова и издевка Лобана не просто проверка на прочность, традиционная в мелкоуголовной среде, а нечто большее. В самом деле, хорошенькая женщина, в уединенном месте, без свидетелей. Я медленно расстегнула куртку, стеснявшую движение рук. Хорошо бы еще от сапожек избавиться, чтобы при необходимости пустить в ход ноги, без опасения покалечить противника. Противник здесь Лобан. Если фиксатый не специалист по использованию вшибки жестких, острых или гибких предметов, способных компенсировать его физическую хилость. Лихач не слишком далеко от нас. К Лобану я и повернулась. Все трое с интересом наблюдали за мной. «Не всех Татьян можно пробовать в качестве шлюшек в сауне Геннадича», — проговорила я назидательно, перемещаясь так, чтобы фиксатый тоже был в поле зрения. А если не в сауне? Лобан с готовностью воспользовался предоставленной мной возможностью для обострения ситуации. «Где же?» — спросила я, делая легкий шажок к нему. «Здесь», — вкрадчиво ответил он и растянул рот в мерзкой ухмылке. «Еще движение?» и пальцем в ямку между ключицами, потому что его солнечное сплетение можно пробить только пяткой, а я пока не знаю скорости его реакции. Краем глаза вижу, как пятится от нас фиксатый. «Атас!» Лихач отряхнул воду с рук и закрутил кран. «Не дело, мужики!» «Но почему же?» Лобан лениво протянул бревнообразную руку к моей голове. Я отклонилась на сантиметр, не более. Но этого оказалось достаточно, чтобы его пальцы прошли мимо моей шеи. «Атас», — я сказал. Вовремя он сказал, потому что мой палец уже достаточно окаменел для проводения щитовидки этого качка. «Ладно», — протянул он с сожалением и, повернувшись, направился к верстаку, на котором, как я заметила только сейчас, среди разбросанного на газете рыбьего мусора стояла батарея пивных бутылок. «Ява», — обратилась я к лихачу. «Почему не Паша?» — ответил он. «Хорошо, Паша, если я Татьяна, а не ведьма». Расстегнутая рубаха позволила увидеть татуировку на его груди. Собор с куполами, а на пальцах правой руки синели три зоновских перстня. «Вот тебе и паренек». «Ты откуда со Скоробеем знакома?» «Он позвонил и попросил за тебя, как за родную. Таких, как ты, у него отродясь не было, а?» Его негромкий голос гулко звучал в пустом помещении. «Пиво хочешь?» Я, отказываясь, покачала головой. Ява подошел к соратникам, занятым запрокидыванием бутылок донышками кверху. «А чайку? Только чефир у нас. Разбавить?» Немного. Я подошла к ним, уселась рядом с Фиксатым на предложенную Явой табуретку. «Ты что, Паш? Она же долг ювелира снять требует», — пробубнил Фиксат и вороша рыбьи очистки. «Да нет, мужики». Ява слил стакан заварку, добавил кипятка из стеклянной, накрытой фанеркой банки протянул мне. «Не долг, а срок отодвинуть». «А нафиг нам это надо?» — спросил Лобан. «Сейчас Татьяна объяснит». Ява шумно глотнул пиво из горлышка. «Она детектив, объяснять умеет». Чай здесь заваривали хорошо. «Филипповой платить сейчас нечем», — сообщила я, прихлебывая обжигающий, слегка вяжущий во рту напиток. «Иди ты!» — возмутился Лобан. «Это так», — глянула я на него. «Оплатить она не отказывается. Имущество продаст и отдаст долги». «Бардак!» — не верил Лобан. «Скажи». «Ага», — согласился Фиксат, разглядывая меня с прежней неприязнью. «Имущество продаст и из города смоется». «Хватит вам дуру гнать!» Судя по выражению лица, пиво Лобану попалось кислое. «Денег у ней больше, чем у нас всех вместе. С таким-то папашей. Что? Грабанули их? Ах ты, обездолили!» «Не отказывается она платить», — прервал Ява его косноязычное возмущение. «А то, что из города может дернуть, так пусть». Он поставил опустевшую бутылку на стол и потянулся за следующей. «Пусть. Ведь бабки тогда Татьяна отдаст. Да?» Я кивнула. «Рискну». «Чем же она отвечает, непонятно мне», — не унимался Лобан. «Чем?» — спросил меня Ява. «Хорошо, что я обдумала этот вопрос заранее. По пути сюда. А то сейчас быть бы мне в растерянности. Не сбылась надежда, что минет меня чаша сия». «Машиной», — ответила я. «Оно тебе надо?» — чуть не через плечо глянул на меня Ява. «У меня свой расклад в этом деле». Это было сказано удачно, на их языке, они меня поняли. И страсти улеглись сами собой. Между двумя очередными глотками я успокоилась, отставила в сторону свою психологическую ширму, стакан с недопитым чаем. «Эх, если б не скоробей», — закручивая мечтательно, промолвил Лобан. Фиксаты, будто включили его, опять взъерепенился. «И какой же срок ты назначишь?» Ява положил ему руку на плечо, сдерживая, но не сказал ничего, ждал, что отвечу. «Срок я определю, мужики, но приложу все силы, чтобы вам с меня ничего не обломилось». Вспомнила выпавшие на костях, подумала. «Да, срок я назову». «Так как?» — спросил Ява. На этот раз, не оборачиваясь, и добавил. «И не говори, что мы на тебя давим, да? Сама все решаешь». «Да», — отвечаю я. «А срок? Как мой расклад выпадет? Неделю мало, месяц много. А может, вообще несколько дней?» «Ну и дела. Сама в кабалу к бандитам лезу. К Лобану свинье уголовной. Филипповой 2 дня дали. Сегодня первый. Неделя, — подытоживает Ява, — 7 дней и не больше. Что мне оставалось? Ходатаю по чужим делам». «Согласна». «Подписалась», — поставил точку Ява. «Заметано». Дело было сделано. Задерживаться не имело смысла. Удовольствия от общения с этой компанией я не испытывала. Поэтому поспешила откланяться. Возражений не последовало. Я взялась уже за ручку двери в воротах и вдруг услышала сзади. «Проводи, будь вежлив». «Сволочь, Паша. Ведь знает, что добром это провожание не закончится». «Его что?» Досада разобрала за собственную вежливость. Вышла на улицу, слушая медвежьи шаги за спиной. Расстегиваться вторично пришлось на ходу. Хоть я и не спешила, Лобан догнал меня уже у самой машины. «Погоди, ведьма!» Я повернулась к нему. Сзади машина. Маневра никакого. Его голые руки и грудь под незастегнутой безрукавкой на морозе смотрелись странно. «Чего тебе, Лобан? Все обговорили». «Не все». Он смотрел на меня сверху вниз, искоса, и явно намеревался играть, как кот с мышью. «Так что ты там против сауны-то имела? Или святую из себя корчишь, девочку нетронутую?» Он до предела самоуверенный, от сознания своего мужского превосходства над моей женской слабостью, рисуясь изо всех сил, любовался моим несуществующим страхом. Что же еще, позвольте, может испытывать женщина, находясь в опасной близости к этой горе агрессивного мяса? Против сауны я ничего не имею. У него шевельнулись ноздри, рот приоткрылся, и из глаз исчезла какая-нибудь осмысленность. Быстро он возбуждается. Верите? Мне даже интересно стало. Надолго ли этого бычка хватит в деле? Едва ли. И отбросив это, ненужное, я продолжила провокацию. Я только против интима с такими ублюдками, как ты. Он сморгнул от неожиданности. Лицо перекосилось, поднялась рука. Когда он ею промахнулся по моей щеке, я, справедливо рассудив, что грубость моя теперь оправдана, с удовольствием перешла к активным действиям. Быстро присев на одной ноге и вытянув в сторону другую, как ртуть перетекла на новое место, и, выпрямляясь, оказалась вне его досягаемости. На мгновение, достаточное для осуществления крепкого хлопка ладонью по его уху. Пока он мотал головой, я переместилась еще и, оказавшись почти сзади, провела хороший удар носком сапога по копчику. Это толкнуло его вперед, а боль отключила рассудок. Он уперся руками в машину и слегка прогнулся, расставив ноги. Положение было настолько удобным, что я не сдержалась. Той же ногой сзади достала его промежность. Не издав ни звука, он лицом и голой грудью лег на капот. Колени подогнулись, тело обмякло. Я спокойно, без спешки, завела его руку ему за спину, просунув под ней свою, заломила до легкого хруста в локте. Пришлось таки ему охнуть. Терпеливый бычок, ничего не скажешь. Злой, наверное. Нажав еще, вытребовала от него задыхающийся стон и, сбросив усилие, резко рванула конструкцию из наших переплетенных рук вниз и в сторону. Легкое растяжение связок ему теперь обеспечено. «Довольно!» Стоя рядом, подождала, пока он отделится от машины и примет вертикальное положение. Это получилось у него неважно. На раздвинутых, подрагивающих ногах рука за руку. Но глаза метали искры. Сверлили дыры. «Теперь я твои подлянки знаю», — прошипел сквозь зубы. «И в следующий раз я тебя отдеру». Отдеру, как отстираю, где бы ни встретил, а там посмотрим, что дальше. Я заткнула его оплеухой, стараясь, однако, не разбить в кровь нос и губы. С него достаточно для триумфального возвращения к братьям по оружию. А мне пора удаляться, пока проводы не приняли еще более вежливый характер. Стартуя на полном газу и со второй передачи, я залепила снегом из-под колес его лицо и голую грудь. Не хотел, ей-богу. Само получилось, даже неудобно стало. Как собачонка визгливая, в брехливом припадке швыряет землю задними ногами. За это при встрече извинюсь перед ним.